Кажется, мы и правда живем в матрице, как в фильме «Матрица». Когда я очнулся, все еще была ночь. Закашлившись от попавшей в нос крови, я прикинул, что времени прошло немного. Кровь еще толком не свернулась, а раны как раз начинали чесаться, верный признак регенерации. К слову о ней, 4 очка характеристик с уровня пошли в здоровье. Почувствовал ли я себя лучше? Конечно, нет. Но, надеюсь, в следующий раз будет не так больно. Выкашлив кровь и кое-как вправив нос, я с осторожностью попытался подвигать ногой, и у меня даже получилось. И именно данный факт почему-то вызвал у меня искреннюю улыбку на лице. Чтобы встать, пришлось потратить около 5 минут. Дальше я начал ковылять в сторону магазина. Надеюсь, за эти полчаса, или сколько там прошло, новых гулей там не образовалось. Второго такого боя мне не выдержать. Хотя даже такое избиение давало мне кое-какую пищу для размышлений. Но пища для ума должна идти строго после пищи для тела. А сейчас я вновь ощущал невероятный голод. И теперь мне известно, что шоколадом, газировкой и консервами его не утолить. Сейчас меня вел мой нос. Я сам не заметил, как оказался над растерзанным телом человека. Впрочем, вот не уверен, что это был человек. Тут более-менее целыми остались лишь ступни и кисти. Все остальное напоминало скорее груду мяса и костей. Почему-то потроха гули выели в первую очередь. Голова тоже была вскрытой, выеденной и отброшенной в сторону. Странно, но я смотрел на эту картину без каких-либо негативных эмоций. Нет, растерзанные тела и раньше не заставляли меня блевать, но все равно смотреть на них было неприятно. Сейчас же я глядел на это скорее как на оставленную в раковине непомытую тарелку, почти что безразлично. Интересное изменение сознания произошло с ах, да, и правда, почему оно произошло. Тем временем, мой живот заурчал, напоминая, что либо я что-то даю ему на съедение, либо съеден буду я. Мозг как бы между делом намекнул, что человечина – весьма вкусная штука, если ее правильно приготовить. И особо спорить с ними я не имел ни сил, ни желания. К тому же, в магазине был кухонный отдел с ножами, сковородками и приправами. К тому же я и правда был очень голоден. Глава 3. Вы не представляете, сколько всего интересного можно найти в современном продуктовом магазине. Сейчас, проходя мимо полок почти в полной темноте, я даже ощущал некую ностальгию. Эх, сколько же я интересного пропустил в жизни со своей зажевской диетой. С некоторой стороны, даже как-то немного неловко. Вот работают всякие химики, ну или кто там работает в пищевой отрасли, создают разные вкусы. Потом предприниматели делают из этого продукт, стараются специально для потребителя сделать как можно полезнее, ну или хотя бы вкусней. А я что, сидел и жрал сырые стейки? И нахрена, спрашивается, наши далекие предки развивались вообще? Но вообще, еда меня интересовала постольку поскольку. Скорее это был забавный мысленный эксперимент, который в очередной раз убедил меня в том, что запускайте ракеты, человечество уже не спасти. Вот угадайте, какие полки в магазине были почти что пустые, тогда как все остальные, полны. Правильно, полки с консервами. Еще немного пострадали полки с крупами, так что возможно с финальным диагнозом я немного ошибся, мозг пациента скорее жив, чем мертв. Но все же как-то обидно. Вот даже если подумать, что нужно брать с собой в случае апокалипсиса. Правильно, еду, которая полегче да посытней. Желательно, с почти неограниченным сроком годности. Естественно, неограниченным, это по меркам нового мира, когда ты уверен в завтрашнем дне. Ну, что дно завтра будет глубже, чем сегодня. И вот будто специально для этого, человечество настрогало десятки разных товаров. Те же конфеты, это очень быстрые калории в больших, относительно их веса и размера, объемах. Причем какие-то леденцы, охренеть как долго хранятся. Или шоколад, да, он хранится недолго. Зато на первое время, идеальный вариант. Не нравится шоколад, ну возьми ты сгущенку. Тоже консерва, так что можно удовлетворить свой фетиш коным. Но насколько калорийная? Но нет, аутистически кричат люди, мы хотим тушенку. Ну и где теперь вы с вашей тушенкой? Недовольно буркнул я под нос. Причем, если подумать головой, а не между булочной впадиной, то есть варианты намного интересней. Например, то же желе. Ведь что нужно для его приготовления? Легкий порошок, с огромным сроком годности и минимальным весом, да горячая вода. Причем вода в огромных количествах тебе нужна будет в любом случае. А так, легкие и вкусные калории. Причем можно перейти и на следующий уровень абстракции, ты же не будешь выживать один. А значит, приготовленное желе можно будет потом менять на ту же тушенку. Только по весьма выгодному для тебя курсу, ты таскал с собой легкий пакетик, а другой человек – целую банку мяса. И ведь это буквально первое, что пришло в голову. Каким-то весьма интересным вариантом было молоко, с него много чего интересного можно делать, а ультрапастеризированное имеет срок годности в пару месяцев. Ну, до открытия пачки, разумеется, потом оно портится за 1-2 суток. Ну или вот разные специи, вроде фигня, а вроде при минимальных количествах сильно улучшат твою еду. Или разные пищевые добавки, хотя это скорее относится к большим супермаркетам. Впрочем, я уже все нужное нашел. Помните, я же говорил, в удивительное время живем. Столько всего полезного при апокалипсисе в магазинах есть, вы просто охренеете. Вот взять даже мой вариант. Я нашел тут дрова и жидкость для разжига. Ну и, конечно, сковороду с набором ножей и прекрасным оливковым маслом. Помните, тех, кто жарит мясо на подсолнечном масле, потом будут жарить черти в аду, вне зависимости от гендерной самоидентификации. Дали вам сначала древние греки, а потом такие же древние римляне оливковое масло. Ну зачем использовать подсолнечное? Это же буквально преступление против человечности. Ну и поверх всего, я нацепил солнцезащитные очки. Во-первых, это стильно, даже ночью. Во-вторых, пламя не так сильно слепило глаза, пока я сидел, молча смотря на него. Вообще, с этой кухней пришлось повозиться. Я в бытность человеком МДА, звучит так, будто это было десятки лет назад. Ну да ладно. Так вот, даже будучи человеком, я спокойно улавливал запах жареного мяса за несколько десятков метров, в городе, где кучу всего другого воняет. А вот ночью, да с монстрами под боком в общем, это было немного авантюрой. Так что мне пришлось идти в самый дальний угол подсобок и рассыпать по пути перец и брызгать освежителями воздуха, хоть что-то, надеюсь, сработает. А пока я лишь глотал слюну, смотря за жарящимся куском мяса. По-хорошему, его нужно было бы порубить на кучу мелких кусочков и тушить с овощами, но знаете, не до этого. Меня хватило только на то, чтобы взять красное вино и найти тарелку со столовыми приборами. Как я уже и говорил, превращение в монстра – это не повод скатываться в дикость. Посмотрев на разделанный труп, я сглотнул слюну еще раз. С каждой секундой пальцы все сильнее впивались в подлокотники. Сдерживаться удавалось лишь из последних сил. С резким хрустом один из подлокотников оторвался от кресла. Хм, даже легче стало на пару секунд. Впрочем, я и не собирался сильно долго готовить мясо. Так, посыпал кое-чем сверху, да поджарил с обеих сторон. Когда я поставил жариться следующий кусок, а первый поставил на тарелку, у меня даже немного тряслись руки от вожделения. Эх, сложно быть монстром. Впрочем, я только учусь. Первый укус нет. Это сложно описать. Вот представьте, что вы ничего не ели и пошли на шашлыки, а потом вы впиваетесь зубами в первый шампур с мясом. Чувствуете, как будто появляется зуд где-то в деснах. Теперь представьте, что у меня такой зуд был по всему телу. Первые два куска я моментально отделил, громко проскрежетав ножом по тарелке, и буквально проглотил их. Но все же дальше старался побольше жевать, смакуя вкус. Честно говоря, не думаю, что это сильно что-то изменит. Все же обмен веществ у меня явно не человеческий. Более того, есть теория, что в нем заложена некая хитрость от системы. Ну не может организм настолько низкокалорийно перерабатывать консервы и сладкое, а вот сырое мясо, так сразу как будто и наелся. В этом деле явно замешана магия, а значит глупо применять обычные знания по пищеварению. Тем не менее, я не пожалел. Это было невероятно вкусно, а вино лишь подчеркнуло изысканный вкус мяса. На самом деле, в вине я разбираюсь примерно как в женском белье, видел, оценивал, в чем принципиальная разница кроме цвета, да хрен его знает, но с такого голода кисель бы подошел, а я его, между прочим, ненавижу. Как я и ожидал, мясо наконец-то принесло мне чувство сытости, судя по опыту, ненадолго, с учетом новых ран, очень ненадолго, но сейчас было плевать. В данный момент мозг пережил ковровую бомбардировку эндорфинами. Знал бы, что это настолько вкусно, точно попробовал бы раньше. Я отсалютовал бокалом в сторону полуразделанного трупа, за тебя и за таких, как ты. Вообще, если так подумать, со своей диетой я влип основательно. С одной стороны, люди мне теперь хм, а кто они? Еда, глупое утверждение, как показала практика, я и на мясе монстров перетопчусь спокойно. В общем, люди теперь пускай мне и не обязательно враги, но абсолютно точно не союзники, как и монстры, кстати. Так что с какой-то стороны, я нахожусь меж двух огней. Видимо, мясо наконец-то запустило работу мозга. По крайней мере, думать я стал быстрее, следующая мысль уже была более веселой. Я меж двух огней, но оба они бумажные. В том плане, что это скорее преимущество. Да, люди мне не союзники. Но я же прекрасно знаю людей. Там точно найдутся индивиды, с которыми можно будет торговать. И монстры на меня не так, чтобы прямо бросаются. В данной ситуации скорее я сам полез в драку. Так что в общем, нужно будет подумать, как это все монетизировать в том или ином виде. А вот с чем нужно будет поработать, это с контролем эмоций. Вспышки гнева я не скажу, что они совсем лишние. И не скажу, что прекрасно обхожусь без эмоций. Но все же разум должен быть превыше эмоций, а не наоборот. И вспышки гнева должны происходить как минимум тогда, когда они мне самому не навредят. Впрочем, может это я таким злым от голода встал? Эх, удобный вариант отмазки, жаль что херня. Впрочем, в каждой шутке есть доля шутки. Нужно будет посмотреть, как у меня скачут эмоции на сытый желудок. И нужно будет наконец-то привести себя в порядок. Но это все лишь завтра утром. Утро встретило меня весьма хорошо. В кои-то веки, можно сказать, я проснулся без боли, не от пытающегося сожрать меня монстра. Я даже не был голоден. Точнее был, теперь уже стало понятно, что это мой вечный спутник. Скорее не настолько голоден, чтобы это начало давить на мозги. И более того, меня даже дожидался завтрак из остатков вчерашнего ужина. Не самый лучший вариант, но под пиво сойдет. Не начинать же утро с вина. Ели мясо мужики, пивом запивали, напивал я себе под нос, расправляясь с завтраком. Настроение было на удивление хорошим. У меня ничего не болело. Нет, даже не так, наконец-то у меня ничего не болело. Вы не представляете, насколько это прекрасное чувство. Есть хорошая фраза, что лучший отдых – это избавление от тяжелой ноши. Так вот, в данном случае это было абсолютной правдой. Так что потянувшись, я аккуратно проверил, есть ли кто-то снаружи, и быстро перебежал в соседний магазин одежды. Тут мне предстояло набрать много чего, как минимум, новые штаны и ботинки. С последними совсем была проблема, они уже начинали просить кушать, и может я бы их перетянул изолентой, там были хорошие бонусы в виде подавления шума при ходьбе в качестве пассивки. Но раз уж на меня теперь артефакты не действуют, и тут мне вновь улыбнулась удача. Да, мало кто знает, но у теории кома говна есть антагонистичная теория. Ну, когда ты в хорошем настроении и удача как-то неожиданно начинает тебе улыбаться куда чаще. Кажется, что весь мир крутится вокруг тебя, устраивая каждую ситуацию так, чтобы лично тебе было удобней. В общем, я почти моментально нашел все нужные вещи, да еще и рюкзак. А он мне будет нужен, раз уж инвентарь пропал. Благо, еды туда можно особо не складывать, это попросту бесполезно. Хотя в общем, нужно будет как-то поэкспериментировать и попробовать сделать вяленое мясо. Немного подумав, я зашел в магазин и вырезал еще пару кусков мяса со спины гуля, тут же засыпав их специями, чтобы не так быстро портилось. Вчера у меня даже мысли не возникло, чтобы съесть растерзанного человека. Причем против этого говорил и разум, и чувства, и статистика. По статистике, там просто было мало пригодного к употреблению мяса, и пришлось бы еще копаться, чтобы вырезать его. Мозг вообще тихо намекал, что жрать людей – не самое лучшее занятие, тем более, когда есть прекрасные альтернативы. Ну и чувство меня охватывал гнев от одной мысли, что придется за кем-то доедать. Причем за кем? За гулями. Теми, кого еще пару дней назад я за врагов не считал, и сейчас мне нужно будет доедать за ними, как какая-то собака. Ну уж нет. Кинув вещи в сторону, я приготовился принять душ. Очередная победа почти человеческого интеллекта над тупой техногенной средой. Мне удалось соорудить держатель из пары деревяшек и скотча. Туда я поместил 6-литровый бутыль с продырявленной крышкой. Более того, у меня их было несколько. Пускай вода была холодна, пускай конструкция была ненадежной, мне плевать. Я радовался и такой возможности. Тем более, что мочалка и гели для душа тут тоже нашлись. Интерлюдия 2. Маски. Неделя после начала. Они меня пугают. Кто? Эти монстры? Парень приобнял свою девушку. Не бойся, если они к тебе сунутся, я уж точно разберусь. Сказано это было негромко. Негромко, но достаточно, чтобы она достигла адресата, который как раз проходил мимо. И поначалу Кицелькатль думал проигнорировать ее, мало ли что говорят в спину, но что-то в нем изменилось за это время. Так что он остановился и повернулся к парочке. Уже неделю они жили в этом доме. Поначалу было тяжело, но через пару дней они научились обороняться. Правда, заплатить за это пришлось несколькими жизнями, но и выживших стало больше. К изначальной группе молодежи начали прибиваться другие люди. Первым делом, соседи по улице. Ну а потом все дошло и до тех, кто бежал с самой Москвы. Правда, была одна проблема. С каждым днем у Кицелькатля, Влада и остальных все больше менялось тело. Причем изменения носили комплексный характер. Менялся не один орган или пара конечностей, а весь организм в целом. Причем была строгая корреляция между уровнями и видимыми мутациями. У Кицелькатля они проходили быстрее всех. На всеобщее удивление, он весьма хорошо справлялся с монстрами и быстро стал одной из основных боевых единиц. У них буквально что не было ни единого шанса не столкнуться с проблемами. Сложно уживаться с обычными людьми, если ты с каждым днем все больше напоминаешь монстра. Даже если ты все еще способен с легкостью решать интегралы и вести себя вполне человечески. К слову, ни у кого из мутировавших не было влечения к сырому мясу и прочей монстрятской атрибутике. Разве что они стали чуть более спокойно относиться к крови, трупам и другим монстрам. Впрочем, это была черта всех выживших. А ведь людей становилось все больше и у некоторых было оружие. В таких поселках часто есть охотники. Забавная черта человеческого характера. Они одновременно и опасались начавших превращаться, и не спешили уходить отсюда. Интересно, к чему же это приведет? Так думал и сам Кец. Далеко не все люди могли правильно выговорить имя пернатого змея. Он был, мягко говоря, далеко не дураком. А знаете, какой самый опасный тип личности? Это умный человек, который осознал свой ум и откинул мораль в сторону. В общем, у них недавно было собрание с остальными. Кец видел, какой потенциал дало им их превращение. Даже незаконченное, оно делало организм в несколько раз сильней. Это не говоря уже об особых способностях. И при этом не было негативных эффектов. Более того, Кицелькатлю казалось, что он даже думать стал куда быстрее. И именно это служило аргументацией, чтобы выпереть за порог всех гостей и пойти исследовать новые возможности. Но не все разделяли его мнение. Влад, взявший себе ник Марс, скорее придерживался нейтральной позиции. Ему тоже не нравились возникавшие трения, но он не считал их катастрофическими. Девушки же, как обычно, были скорее за то, чтобы дать приют всем нуждающимся. Причем они почти единогласно были за это. Все, кроме Зеленой. Зеленая, именно так теперь стала себя называть Алина и очень бесилась, когда кто-то называл ее по имени. А с учетом, что из ее пальцев выдвигались острые и очень прочные когти, злить ее не стоило. Как и Кицелькатль, она осознала всю свою новую силу. В универе она посещала секцию бокса, так что минимальная бойцовская база у нее была. И как же она ее использовала? Собственно, использовала она ее очень даже эффективно. На пару с Кицем они с легкостью уничтожали некроманта с небольшой свитой или даже тролля. Конечно, если приходил более мощный враг, им приходилось отступать и заманивать его, но все равно это было куда лучший результат, чем у других. В любом случае, эта ситуация не могла долго оставаться нерешенной. Либо они, либо другие выжившие. Других компромиссов Кец не видел, и сегодня все должно было решиться. Но слова этого парня заставили его остановиться. Обычно он не давал волю эмоциям, точнее давал их, но лишь там, где это было безопасно. Этот дом уже таковым не был. «Извинись», — холодно сказал Кицелькатль, вернувшись к парочке. «За что?» — нагло хмыкнул парень. «Ты не видишь проблемы в своем поведении?» Илья Малинков, в прошлом весьма неплохой химик, был не очень общительным человеком, а уж начав превращаться в монстра, так и вовсе. Лишь с Зеленой он общался не только для бытовых или тактических нужд, а просто для настроения. Так что мало кто знал, что именно такой тон и ледяное спокойствие были признаками его ярости. Именно ярости, а не обычной злости. Той, где человек себя уже не контролирует. За то, что назвал тебя сраным монстром. Ну, на правду не обижаются. Резкий удар пришелся в шею парню. Лишь в последний момент Кец успел убрать слегка отросшие когти обратно и не вырвать противнику кусок горла. Так, лишь рассек кожу, да вбил кадык внутрь. Кицелькатль медленно выдохнул, разжимая кулак. Очередная ошибка. А ведь у него и правда был отличный план. С другой стороны, ничего критического. Парень еще не мертв, и магией его вполне можно спасти. Можно и не магией, кстати, но зачем тратить силы там, где можно обойтись более простыми методами? Вообще, упавшему идиоту повезло. Вряд ли он сам осознает, насколько близко он был к весьма неприятной смерти. Не поняла этого и его пассия, которого вскрикнула и тут же достала пистолет. Обычный ПМ, подобранный с трупа полицейского. На этот раз к еще не схлынувшему гневу Кицелькатля примешались еще и рефлексы. Вообще, стиль боя у него был довольно странный. Он нашел одно интересное кольцо, открывающее пространственные карманы, где можно было хранить разное. Например, рапиру. И не ту, которая спортивная, по сути длинный металлический прут. Настоящую рапиру, который так-то можно и рубить, что он, собственно, и сделал, одним взмахом отрубив кисть девушки. Вот теперь его точно отпустило, и ярость сменилась собранностью. Оценив ситуацию, Кицелькатль принял решение. С одной стороны, ситуация не выглядит в его пользу, но это только на первый взгляд. В отрубленной руке до сих пор был сжат пистолет, значит, вполне можно будет обвинить гостей в попытке убийства. А что до лежащего парня, в любом случае, хамить хозяину дома не лучшая идея. Это был скандал. И так не самые лучшие отношения между людьми и группой полумонстров теперь находились на грани кровавой войны. В какой-то момент Кец даже пожалел о содеянном. От постоянного крика у него жутко портилось настроение. Как он и ожидал, голоса распределились очевидным образом. Зеленая полностью поддержала его, Марс осуждал, но не сильно, а мнение остальных было уже не такое значительное. Впрочем, и не все обычные люди были строго против него. Там тоже были индивиды, которым не нравилось, как другие относятся к хозяевам дома. Но в данной ситуации они скорее соблюдали нейтралитет. Был уже вечер, и чтобы не кричать ночью, что никогда не было хорошей идеей, решили перенести собрание на утро. Те двое, кстати, вполне выжили. Девушки даже успели магией приживить обратно кисть. Но это уже детали, потому что как только все разошлись по комнатам, Кицелькатль тихо собрал всех своих. Так же тихо он дал каждому прослушать одну интересную аудиозапись. Оказывается, что если ты точно знаешь намерения людей, то найти доказательства он им не составляет особого труда. К тому же, они и правда были обычными людьми. К небольшому разочарованию парня, их план был прост. Собственно, когда Маша ощутила, что первого этажа к ним сейчас тихо идут вооруженные люди, обсуждение уже переходило в фазу поиска решения. На этот раз не только зеленая, но и Влад выступали за силовое решение вопроса. И так уж удачно сложилось, что это самое решение можно было реализовать сразу. Дверь распахнулась от мощного удара ногой. Пятеро человек с оружием в коридоре, еще двое дежурили на лестнице, но у тех только холодняк. И против них, всего лишь четыре полумутантов почти без оружия. Так уж глупо получилось, что только Кицелькатль привык всегда носить оружие с собой. Дверь еще не успела удариться, а Кец с зеленой уже вылетели в коридор. Рапира парня пронзила сердце первому, а девушка вырвала кусок шеи другому. Началась стрельба, но в мгновенно образовавшейся свалке было сложно попасть по кому-то из полумутантов. Вслед за этим взорвался потолок. Марс использовал гравитационный удар, пробив не такие уж толстые доски перекрытия и упав вниз. У него тоже не было оружия, но костяные наросты на костяшках позволяли с легкостью ломать черепа одним точным ударом. Подкрепление не особо помогло нападавшим. Двое людей с мечами, у которых не было даже 10 уровня, не очень-то грозная сила. Кицелькатль с зеленой справились с ними за пару секунд. Прошло всего лишь около 15 секунд. 15 секунд, что вылились в 8 трупов. Беспорядочная стрельба задела и Машу, которая изначально и ощутила идущих вверх людей. Пуля попала ей прямо в измененный глаз. Мгновенная и абсолютно ненужная смерть. Теперь оставалось лишь закончить начатое. Резким движением Кец смахнул кровь с клинка. Нужно было добить остатки тех, кто выступил против них. И если раньше он сомневался в необходимости этого действия, то смерть девушки изменила его решение. Примечание. Кицелькатль, одно из божеств ацтеков, переводится буквально как «пернатый змей». Из интересных фактов, это один из немногих богов плодородия мужского рода. Глава 4. Мощный удар откинул меня назад. Попадаться под кулак тролля – не самая умная затея, как оказалось. Но поплыл я лишь на секунду. Норадреналин в крови и ярость в мозгу быстро вернули меня в реальность. Настолько быстро, что я даже приземлился на все четыре конечности и вновь бросился вперед. У тролля из шеи торчал мой кинжал, Нужно было всего лишь довершить начатое. Вообще, я даже не ожидал, что драться с ощущением контролируемой ярости – это даже приятно. Обычно я старался сражаться более технично, использовать укрытие, считать патроны при выстрелах, дробить группу врагов на несколько частей и вся вот эта скука. Эффективно, но упиваться сломанными костями зомби и оторванными конечностями гули оказалось куда приятней. Главное – контролировать уровень своей агрессии. Этот показатель должен быть любым, при условии, что он не перекрывает рассудок. Вот и сейчас хоть из моего рта и вырывалось рычание, но я лишь делал вид, что лезу на пролом. Взмах огромной дубины я пропустил над головой, уходя в подкат. Боже, спасибо, что в супермаркетах делают такую гладкую плитку. Скользить по ней – одно удовольствие. Просто до этого я попытался уйти в подкат по бетону в общем. Не самые лучшие ощущения, даже в плотных джинсах. Не вставая с пола, я резким ударом вогнал второй нож в ногу монстру, перерезая ахиллово сухожилие. Тролль взревел от боли, и это было приятно, невероятно приятно. Даже слишком, я почти дал себя схватить. Вы видели когда-то, что может сделать рука тролля с человеком, которого схватила? Я видел. Так что предпочел вонзить нож в открытую ладонь, а не жертвовать своими костями. Можно назвать это садизмом, но мне реально нравилось причинять врагам боль. Для себя я оправдывал это тем, что боль ослабляет их, заставляет либо впадать в ярость и совершать ошибки, либо ошеломляет их, не давая действовать с прежней эффективностью. Но каждый раз, когда я дрался не с нежитью, мне невероятно нравилось причинять врагам страдания. Ну, когда я был такой, в обычном виде мне это не доставляло какого-либо удовольствия. Наконец-то, я добрался до основного клинка, что был воткнут в шею тролля. Очень неудачно воткнут, ни трахею, ни артерии он не задел. Как так удачно мне удалось его воткнуть, хрен его знает, но нужно было это исправить. И сделал я это самым простым способом, рванул его в сторону, расширяя рану. Теперь кровь начала хлестать, как из крана. Можно было отпрыгнуть назад и дождаться, пока он умрет от кровотечения, а можно было поступить иначе. Например, резким ударом проткнуть глаз врага, переводя его ярость в болевой шок. Расплачиваться за это пришлось ударом по ребрам, но он был нанесен наотмашь. Меня откинуло назад, но даже ребра остались целыми. Охота переходила в завершающую стадию. Я немного подрастил себе когти и вновь пошел в атаку, нанося длинные царапины по уязвимым местам. Отрывал уши, рассекал лицо, почти достал второй глаз. Впрочем, уже через 10 секунд движения монстра замедлились достаточно, чтобы мне удалось вырвать из его руки нож и вогнать его в оставшийся глаз. Красиво вогнать, прямо по рукоятку. Вытаскивать его будет сложно, ой, да и пофиг. Все равно собирался избавиться от него. Получен 7 уровень. Ярость довольно быстро отступала. Рык сменился тяжелым дыханием, а жажда боя – легкой усталостью. Закинув очки в ловкость, я побрел к рюкзаку, точнее к бутылке воды около нее, каждый раз одно и то же. Каждый раз я обещаю себе не пачкать так сильно руки, и каждый раз они у меня буквально по локоть в крови. Ну вот зачем я полез своими пальцами в чужие глаза? Ну можно же было сделать все по-человечески хоть раз. Людоед. Ранг. Низший. Уровень. 7. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки развития. 0. Характеристики. Сила. 20. Ловкость. 30. Здоровье. 21. Интеллект. 12. Выносливость. 16. Восприятие. 17. Мудрость. 7. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна интеллекта плюс 5 к интеллекту. Умение. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. Заново уровни набивались очень медленно. Не знаю, что являлось этому причиной, но скорее всего, мое превращение в монстра. Да, я не видел уровни врагов, но зная, каковы они были до всего этого в общем, будь я человеком, уже спокойно получил бы 12-13 уровень. И да, в каком-то роде это компенсировалось большим количеством очков характеристик. Но при этом ни умений, ни артефактов я использовать не мог. Нормальных умений, разумеется, а не это вот. Вообще, торговый центр я выбрал не просто так. Во-первых, я привык сражаться в таких условиях. Тут много чего можно было использовать, если подходить к вопросу с умом. К тому же, в таких местах обитали разные монстры, а это хорошо. Честно говоря, послевкусие после гуля было не самое приятное. Нежить, что сказать. А вот такого тролля хватит надолго, да и вкуснее он должен быть. Пройдя мимо одного из уцелевших зеркал, Я остановился. Да, изменения были налицо. Я так и не понял, как активируется боевая трансформация. Просто иногда под конец драки я видел себя таким, с когтистыми руками, с наростами костяных пластин и с желтыми глазами, зрачок у которых имел вертикальный разрез. Кстати, костяные наросты закрывали и нижнюю половину лица. Собственно, они и были причиной того, что после того удара кости моего черепа остались целыми. Внезапно, в глазах потемнело, а стекло окрасилось красным. Не удержавшись на ногах, я упал на колено. И нет, это не было очередным приступом ярости, которые пока что иногда со мной случались. В этом уж я точно был уверен. Почему, спросите вы? Ну, это очевидно, из-за приступов ярости у меня еще никогда не появлялись дырки в теле. Выстрел, а точнее его эхо, я услышал лишь после того, как упал, зажимая рану рукой. Пуля пробила верхнюю часть груди, в опасной близости от шеи. Дышать я мог и, скорее всего, ничего совсем критического не произошло. Тем не менее, кровь так и хлестала. Но у боевой трансформации были свои плюсы. В конце концов, ее же не просто так назвали боевой. Кровь довольно быстро остановилась и уже через 30 секунд, я аккуратно начал подниматься. Впрочем, следующий выстрел заставил меня откатиться и укрыться в бывшем магазине косметики. Крови я потерял не так уж и много, это плюс. Она все еще продолжала течь, но уже не очень опасными темпами. Начавшая сходить трансформация вновь активировалась в полную силу. Злость начала аккуратно заполнять сознание, и у меня возникло желание рвануть вперед. Ага, вот прямо так вперед. Тут по прямой метров 50 в лучшем случае. Стрелок успеет выпустить в меня весь магазин, пока я добегу до него. Фигуру стрелка я тоже успел увидеть. Он был один, это плюс. У него была винтовка, это минус. А плюс на минус обычно дает с размахов хлебала в таких ситуациях. Сложно было сосредоточиться и подумать. Вытекающая из раны кровь и злость, так сказать, слегка мешали в данной ситуации. Но я уже успел слегка изучить этот ТЦ и даже немного побродил по техническим коридорчикам. А знаете, какие они? Правильно, извилистые и узкие. Самое то, чтобы сражаться там против стрелка. Тем более, что выход в один из них был прямо из этого магазина. Двигался я немного шатаясь и дверью, наверное, хлопнул слишком громко. Пришлось даже прикусить губу. Собственная кровь – лучшее средство, чтобы прочистить мозги. Плевать на состояние тела. Мне сейчас нужно, чтобы голова работала на максимум. Итак, что мы имеем? Дыра в теле, больно, обидно, кроваво и не очень опасно. По крайней мере, кровью я вряд ли истеку. Кстати, не забываем эту самую кровавость имитировать, сбрызгивая кровь на пол. Пусть думает, что ранил меня куда сильнее, чем должен был. Второй пункт – сила врага. Почти гарантированно он сильнее меня. Причем во всем, как по параметрам, потому что это человек, а значит он использует артефакты, так по умениям и по вооружению. А значит, единственный шанс – бить в спину. Был бы у меня огнестрел, ситуация была бы не такой проблемной. Причем вообще любой огнестрел, хоть однозарядный пистолет. А так у меня даже ножа нет, он лежал около сумки. Голые руки – это тоже оружие, но крайне хреновое. Но главной моей проблемой было, угадайте что. Нет, это не преследующий меня игрок. Нет, опять не угадали, это даже не кровотечение. Главной проблемой был голод. Боевая трансформация тратила невероятно много сил. Да, с ней я становился по ощущениям раза в два сильнее, и дело тут вовсе не в параметре силы. Я просто был лучше во всем. Даже запахи с легкостью улавливал за 15-20 метров. И слух становился лучше. Вот, к примеру, сейчас я слышал, что никто за мной по коридорам не топает. А значит, можно сбавить темп. Это место я в шутку прозвал застенками. Ну реально же застенки, причем буквально. Да и выглядели они как казематы, длинные пустые коридоры, с периодически встречающимися дверьми. На самом деле, я исследовал не очень-то большую их часть, но кое-как мне удавалось тут ориентироваться. Итак, мне нужно поесть. Но, видимо, сначала придется убить преследователя. Не думаю, что он так просто даст мне возможность выбраться отсюда. А без еды я буду регенерировать очень долго, да и сил поубавится. Так что затягивать нельзя. Впрочем, наверное, можно сейчас будет сделать длинный крюк через весь ТЦ и зайти оттуда, откуда он по мне стрелял. Благо, я вспомнил, как бегать быстро и относительно бесшумно. Дернув ручку двери, я удивленно замер. Она была закрыта. В плане, не на замок, а просто закрыто. Это было странно, потому что я самолично проходил тут 40 минут назад и специально оставлял ее слегка прикрытой. Еще подумал, что глупо, если она захлопнется и там будет какой-то механизм автозакрытия, ну или как это называется. В следующий миг я отпрыгнул назад. Не скажу, что и тут мне все стало понятно, скорее просто сработала интуиция. Но она была права, пули тут же прошили дверь. Одна из них прошлась по касательной к моей ноге, оставив длинную кровавую борозду. Но я вовремя успел упасть, пропуская большинство пуль над головой. Какой-то на удивление умный мне попался враг. Так ловко сделал ловушку. Да и за мной сейчас находился длинный, метров 35-40, коридор. Назад я точно не успею. Кстати, я насчитал 9 выстрелов. А знаете, что это значит? Что если это стандартный 10-зарядный магазин, то у него еще одна пуля в стволе. Я уже говорил, что в таких ситуациях мой мозг работает на удивление быстро. Вскочив, я побежал. Мне и не нужно было добираться до конца коридора, достаточно было влететь в одну из дверей. И я надеюсь, что она будет открытой. Очень надеюсь. Как я и думал, как только я побежал, в спину раздался еще один выстрел, примерно на уровне живота. Благо, специально бежал, почти прижавшись к стенке, и пуля прошла мимо. А вот с дверью так не повезло, первая оказалась запертой. Позади меня послышался шум, и так уже продырявленная дверь была выбита мощным пинком, и если бы мне не повезло второй раз, это был бы конец. Но мне повезло, моя дверь тоже открылась, и я влетел внутрь, пропуская мимо пулю, что выбило бетон со стены коридора. Но на этом удача закончилась. Я оказался в не очень-то большом помещении, выход из которого был закрыт ставнями, наглухо. И это не был магазин оружия, так что особой помощи от окружения ждать не приходилось. Максимум, на что я мог рассчитывать, как-то удачно бросить в противника цветочный горшок, ну или напасть на входе, попытавшись заблокировать оружие и уже добить его когтями. В любом случае, шансов мало, но сдаваться какой смысл? Я не сдался, когда это все началось. Я не сдался в ЦУМе, не сдался во время ночного похода и не сдавался во время штурма логова некроманта. Пережил множество боев, превращение в монстра и драку с гулями. И чтобы меня после этого всего убил какой-то хмырь с винтовкой, будет довольно обидно. Но хмырь с винтовкой был, как минимум, опытным хмырем с винтовкой. Дверь он вынес воздушным ударом, есть такое умение, и не стал сразу заходить, заставив меня затаиться в углу. Но вот тут он сплоховал, не учел, что я смогу таиться сильно выше уровня пола. Например, на шкафу в углу. Обычному человеку для такого никакой ловкости не хватит. В голову ему полетел вазон из тех, что потяжелее. Каким-то невероятным чутьем он ощутил опасность и даже успел выставить руку, но я уже всей массой навалился на него, выбив ружье. Он за него даже не особо цеплялся. Одним взмахом я нанес ему сильное рассечение через всю щеку, а вот достать до важных органов не удалось. Второй удар наткнулся на прочную материю бронежилета. Причем какого-то странного, как будто из ткани. Бронепластин я там не ощутил, но все равно не смог вспороть. На этом моя атака исчерпала себя, в ответ я получил хорошо поставленный хук и тут же несколько выстрелов с пистолета. Как он его успел достать, я даже не успел разобрать. Пули отбросили меня назад и в глаза тут же луч маломощного фонарика. Попытка встать не удалась, я был слишком истощен, боевая форма уже начала потихоньку пропадать. Кстати, это происходило забавно, костяные пластины отслаивались и опадали, при этом становясь невероятно хрупкими. Через некоторое время они вообще превращались в пыль, примерно за 3-4 часа. Да и само мое сознание уже тоже держалось едва-едва. Людоед, послышался удивленный и слегка знакомый голос, а какого хуя? Мне стоило некоторых усилий, чтобы сфокусировать взгляд. Да, я даже помню его. Весьма неплохой парень. Ну как парень, мужик лет 35. Помню, я даже ему что-то забавное продал, но уже не помню что. То ли обвесы какие-то на оружие, то ли артефакт с пассивками. Ты же мертв. Апостол говорил, что тебя незавершенные добили. Как видишь, прохрипел я, это немного пиздишь. Да, ситуация ох, погоди, ты же подыхаешь. У меня тут есть. Хороший он, наверное, человек. Даже не спросил, какого хрен я теперь отмечаюсь для других в качестве монстра или что там в реальности случилось. Умеет расставлять приоритеты и не удивляться происходящему. По крайней мере, не впадать от него в ступор. Но, увы, мне так и не довелось узнать, что у него такого есть. Пол под нами внезапно задрожали, уже через секунду мы дружно полетели вниз. Мое сознание и так держалось скорее на морально-волевых, а прилетевший сверху мне в лицо горшок полностью потушил его. Глава 5. Да вот чисто интересно, это у всех монстров такая свинская жизнь или просто я особенный? Конкретизирую вопрос. Я хоть раз могу нормально поспать, а не просто потерять сознание. В том магазинчике не считается, если что, там я пытался регенерировать свой хребет и руку. К слову о себе любимом, открыв глаза, я наконец-то смог осмотреться, куда это мы упали. Было темно, но еще точно не ночь, отголоски закатного солнца давали немного света, так что вся картина случившегося стала ясна. Я лежал в комнате, что почти полностью поросла корнями и зелеными побегами. Хотя, казалось бы, подвальное помещение, нахрена тут фотосинтезирующие части? Если я смог сформулировать такую сложную мысль, значит, голова у меня не так уж сильно пострадала, а это приятно. Осознав, что мозг уже начал работу, все тело тут же начало посылать сигналы боли. Хотя о чем это я, боль теперь почти что нормальное состояние для меня. Если она не мешает думать и ты от нее теряешь сознание, это вполне приемлемый уровень. Но комната и правда была интересной. Корни и стебли, что опутали тут все вокруг и скорее всего стали причиной обрушения потолка, исходили из одного места, огромного и невероятно вонючего цветка. Вонял он тухлятиной. Я и раньше-то веганом не был, а теперь еще и буду вспоминать этот запах постоянно. Именно внутрь этого цветка и упал тот мужик, что охотился на меня. А цветок, я вам скажу, был зубастый. Ну то есть реально с зубастой пастью. Не как наши мухоловки, а с нормальными такими клыками. Мне плохо было видно, но восстановить картину событий было довольно просто. Скорее всего, он упал не так удачно, как я. У него был в руке пистолет и, судя по гильзам, он вполне отстреливался. Проблема в том, что ты можешь сколько хочешь отстреливаться, но какой в этом толку, если тебя буквально что почти что пополам перекусили. Ладно, пополам, это я загнул. Одним укусом ему оторвали примерно треть туловища, вместе с внутренними органами и ребрами. Все еще не помню, как его звали, но он дрался до последнего. Этот цветок он уничтожил, буквально разорвав того. Интересно как, лично я бы засунул этому суперовощу руку поглубже в глотку и там кастанул воздушный удар. Хотя, возможно, он так и сделал, верхняя челюсть гигантского цветка лежала в паре метров от туловища, если так можно назвать основную часть. Не силен в ботанике. Осмотрелись? Теперь можно и пошевелиться. Шевелиться – вообще полезная штука. Тем более, когда наступает ночь, а ты лежишь изломанной куклой в подвале. Да вы, сука, издеваетесь. В сердцах воскликнул я. Это было даже в какой-то мере смешно. Во-первых, мою левую руку придавило обломком потолка. Судя по изгибу, еще и сломало в плече. И ногами я тоже пошевелить, ладно, пошевелить мог, но встать на них – точно нет. Они невероятно плохо слушались. И дело тут было явно не в общей слабости. Ёбаная ты, матрица, сцепив зубы, мне таки удалось аккуратно поднять туловище, прямо как в фильме «Матрица». Конечно же, я упал спиной на что-то твердое, на этот раз копчиком. Как мы уже знаем, ранение не смертельное, но оно не смертельное, когда я не нахожусь запертым в комнате. И особенно, когда я не единственный живой тут. Внезапно, с человеческого трупа поднялись цветки. Прямо вот реально поднялись на небольших стеблях, что росли прямо из тела человека. Они открыли свои маленькие зубастые пасти, направив их в мою сторону, вызвав у меня приступ паники. Это было страшно, реально страшно, но довольно быстро я понял, что они не могут двигаться. Ну или могут, но слишком медленно, растения, что с них взять. Так что пока они со скоростью улитки-инвалида будут ко мне двигаться, можно уже начать решать свои проблемы. Первым делом обломок, придавший мою руку, его удалось снять на удивление просто, да и с переломом я перегнул, если он был, то явно без смещения, на ощупь никак лишних выступов на руке не было. Мне вот кажется, или когда я стал монстром, мне в голову начали приходить на удивление умные мысли. Приятно, однако. Следующая часть, ноги. И вот тут проблема, копчик я таки, походу, себе повредил. Мне едва удавалось двигать ногами, а о нормальном передвижении речи не шло. Но когда это хоть что-то в моей жизни было нормальным, пришлось двигаться на коленях, опираясь на одну руку. Вторую зафиксировать бы чем-то, было бы куда легче. Мне едва хватило сил доползти до дверей. Остановившись, я тяжело отдышался. Цветки все так же направляли свои пасти в мою сторону. Блять, так и до фобии недалеко. Ну их нахрен, пойду-ка я лучше. Да вы, блять, издеваетесь, уже куда более панически сказал я. Дверь была закрыта. Нет, давайте еще раз. Стальная дверь, которую я хрен выбью, была закрытой. Единственная стальная дверь, которую у меня нет возможности выломать, закрыта. Единственная дверь, ведущая наружу из комнаты, полной кровожадных растений, что наблюдают за мной, ожидая пока я засну, чтобы меня сожрать, оказалась закрытой. Паника затапливала мой разум, выбивая оттуда остатки логики. Сердце бешено стучало, а глаза ловили мельчайшие движения цветков, которые уже нервно пощелкивали пастями. Я ощутил, как по спине стекает холодный пот. Мозг уже дорисовывал картинки, как мелкие споры цветков попадают мне в легкие и начинают оттуда свой рост. Но было в этом что-то неправильное. Я с силой ударил кулаком об дверной косяк. Боль слегка притупила панику, дав новый глоток для моего разума. Секундная передышка от паники – это именно то, что было мне нужно. Я ведь никогда не боялся растений. Ни растений, ни паразитов, ни вообще чего-то подобного. Это точно был не мой страх. Осознание этой простой мысли запустило в моей голове дальнейшую цепочку рассуждений. А когда ты думаешь, то страх как-то сразу начинает отступать. Во-первых, они мне ничего не сделают, даже если каким-то чудом они подползут ко мне, я их и одной рукой повырываю с корнями. Тоже мне, петрушка зубастая нашлась. И их пасти, это вообще хрень. Даже с учетом системы и общей ненормальности мира, скорость реакции растения будет куда ниже, чем даже у раненого человека. А значит, вряд ли они меня загрызут. Пункт второй. Споры. Для начала нужно сказать, что это не похоже на то растение, что будет распылять споры. Не гриб это и не папоротник. Ну да ладно, допустим, даже распыляет, так помещение-то тут не закрытое. Дыра в потолке есть, так что концентрация этих спор будет не особо высокой. И уж точно мой иммунитет должен с ними справиться по крайней мере, в малых количествах. А значит, нужно слегка сбросить напряжение и убрать панику. Как минимум потому, что это энергозатратно, а у меня уже наступил голод. Есть хотелось зверски, и еды совершенно не было. От трупа того мужика остался лишь иссохший труп, а есть растения я не рискну. Да, они все еще вызывали у меня иррациональное отторжение. Сам того не замечая, я начал медленно погружаться в сон. Неглубокий, чуткий и даже нервный, но сон. Нужно было хоть немного поспать, чтобы восстановить силы. Ведь чтобы как-то открыть эту дверь, они мне точно понадобятся. Выспаться так и не удалось. Оказалось, что именно сегодня была кровавая луна. Наверное, довольно иронично в такое время лежать в подвале и медленно умирать от голода. Я даже вообще как-то забыл, что иногда происходит такое событие, благо происходило оно не так часто, примерно раз в 10 дней. Но ощущения забавные, эдакая постоянная ярость. Было желание наброситься на кого-то и разорваться его на куски, но такое примитивное чувство не имело никаких шансов захватить мою голову. Разум дан человеку именно для того, чтобы он сопротивлялся инстинктам. А иначе нету смысла в самосознании, весь необходимый набор действий можно было бы вшить в гены. Так что ярость у меня крутилась где-то на фоне. Тем не менее, заснуть она мне не дала. Может, я и мог контролировать свои мысли, но вот с телом получалось похуже. Сердце мощно стучало, разгоняя кровь с норадреналином. Мышцы были напряжены и готовы к бою. Вот только самого боя не было. И все, что мне оставалось, сидеть и думать над тем, как выбраться из этой ловушки. К утру я заметил, что ночью у меня был не только приступ ярости. По всей видимости, кровавая луна улучшала и регенерацию, перелом на руке сросся, а ноги теперь вновь нормально меня слушались. Увы, но платить за это пришлось еще большим голодом. Получилось глупо. Вчера я не мог нормально ходить из-за очередного повреждения хребта, а сейчас из-за сильнейшего истощения. Мышцы ослабели до предела, но я сумел сохранить главное, относительную работоспособность мозга. Ведь интеллект может помочь в такой ситуации. И он помог. Точнее говоря, скорее помог случай. Я встал и решил пройтись поближе к трупу. Кстати, большая часть выросших на нем зубастых цветков уже завяла, видимо, ни у одного меня были проблемы с едой, но оставшиеся дернулись в мою сторону. Небольшое движение немного дернуло труп. Ха, оказывается, кое-как передвигаться они могут. Но меня интересовало другое, я увидел разгрузку. Да, она была разорвана, но в некоторых кармашках еще были магазины. И тут план наконец-то начал формироваться. Итак, у меня есть да ни хрена нету, но недалеко валяется пистолет. С винтовкой не так повезло, ее сломало пополам. И пополам, это не просто оторвало приклад, а сломало примерно посредине затвора. Но был еще пистолет, с помощью которого, наверное, вполне можно прострелить замок. Если совсем не повезет, удастся ослабить запорный механизм, и там уже можно будет выбить двери, даже с учетом моих весьма скромных сил. Оставалась лишь одна проблема – сами цветы. Оружие все еще было в руках трупа, и я не был уверен, что смогу его беспрепятственно забрать. У меня и так темнело в глазах, когда я пытался стоять ровно. Но и на этот счет у меня были кое-какие мысли. В конце концов, хороший охотник должен быть терпелив. Еще не сдох укроп сраный, в ответ мне раздался только тихий щелчок пасти. По всей видимости, последний из цветков не просто был еще жив, но и весьма неплохо себя ощущал. Вновь начинало темнеть, сил у меня почти не было. Впрочем, чертов цветок тоже жил из последних сил. Насколько я понял, он уже даже переварил своих родственников, вон как они засохли. Но их питательность явно была не особо большой, так что и мой главный враг начал потихоньку желтеть. Ситуация была патовой. Ха, именно такие я и любил когда-то. Сейчас же это было вообще не весело. Я не мог попробовать забрать пистолет силой, он бы меня точно укусил. Какого-то оружия у меня тоже не было, а сам цветок, кстати, даже слегка подрос на каннибализме своих сородичей. Ну и что делать будем? Мозг уже начал сходить с ума, так что я решил поболтать с растением. Ну смотри, у нас есть два выхода. Либо мы оба тут дохнем, либо ты пропускаешь меня и хотя бы я выживаю, возможно. Опять в ответ раздалось гневное пощелкивание. Или это я его так воспринимал? Да пойми же ты, тебе тут уже ни хрена не светит. Причем буквально, хер тебе, а не фотосинтез. А все почему? А все потому, что твоя мамаша, ну или как там у вас предки называются, в общем, из-за того, что вы все изначально начали расти в подвале. И зачем? Цветок, казалось, слушал меня внимательно, даже немного склонив пасть на бок. Интересно, такую мысль можно записать в критерии развития шизофрении? Сначала болтаешь с относительно разумным цветком, а потом уже переходишь на споры с бетоном. Хотя с другой стороны, отличный собеседник, культурный, вежливый и не перебивает. Да и хоть какое-то развлечение, чтобы скоротать время. Можно было бы поспать, но уснуть я так и не смог. А ведь уже прошло больше суток с того момента, как я сюда попал. Слушай, вдруг в мою голову пришла гениальнейшая мысль, а давай поменяемся. Захар, как ты относишься к капиталистическому бартерному обмену? Цветок, названный мною Захаром, лишь клацнул зубами, но не очень громко, он тоже уже был сильно истощен. Мне все больше и больше начинает казаться, что он реально понимает меня, возможно не как человек, но хотя бы на уровне какого-то развитого животного, дельфина там или вороны. Вот и я говорю, что на капитализме весь мир держится. Так что давай-ка мы сейчас, я тут недавно поранил палец, совершенно случайно, не заметил осколок стекла, и Захар постоянно двигал своим лицом, как будто наблюдая им за пальцем. Хм, ну вот, дожили, теперь говорю, что зубастая пасть это лицо, да еще у монстра с сомнительной разумностью. В любом случае, план мог сработать, или нет, мне уже, честно говоря, было плевать. Я дошел до той кондиции, когда мозг начинает понемногу загибаться от недостатка энергии, отупляющее чувство свободы и легкой радости. Даже вену на руке я вскрыл с легкой улыбкой. Кровь тут же заструилась в один из пластиковых горшков. Лишь когда туда вылился хороший такой стакан крови, я задумался, что надо бы как-то остановить кровотечение. Впрочем, особо хуже мне не стало, просто добавился легкий шум в голове и появилось ощущение отстраненности. В итоге кое-как перебинтовал куском футболки. Теперь оставалось самое интересное. Итак, Захар, обратился я к слегка приободрившемуся растению, как ты относишься к крови? Знаю, что хорошо, можешь не отвечать. Я вот, кстати, ее не очень люблю. Пока ешь мясо, этой самой кровью весь обляпаешься. Ну да тебе, наверное, пофиг. Но ему было не пофиг. По крайней мере, на приближающийся к нему горшок с кровушкой. Он защелкал пастью, пытаясь дотянуться до лакомства из последних сил. Ну да куда ему, он был не в лучшем состоянии, чем я. Ты пастью-то своей не щелкай, точнее щелкай, но не в мою сторону, Я аккуратно поставил горшок и начал пододвигать его в сторону Захара. И вот если ты не будешь мне мешать, получишь много вкусной и питательной крови. Ты же любишь кровь, Захар. Еще немного он поколебался, но потом переключил свое внимание на горшок. Я пододвигал его ногой, пока сам тянулся к пистолету. Стоять уже не было сил, так что передвигался я на коленях, иногда даже падая на пол. Но сейчас все изменится. Достав пистолет, я завалился назад. Захар как раз закончил с кровью, достаточно быстро. Кстати, и сейчас уже куда бодрее клацал зубами, пытаясь дотянуться до моей ноги. А я же пережидал очередной приступ головокружения. Но на этот раз я пережидал его с пистолетом в руке. Это был какой-то из Глоков, скорее всего Глоцк-18, вроде это самая популярная модель. Я не настолько разбираюсь в оружии, чтобы различать сотни модификаций Глока. Тем более, что он мне нужен был сугубо для одной цели. Добравшись до двери, я кое-как сумел встать на ноги, опираясь о саму дверь. Прислонив пистолет к ней, я попробовал прицелиться куда-то в район замка. Выстрел едва не заставил меня упасть или выронить оружие. Энда совсем я ослабел. Впрочем, это поправимо. Мне понадобилось 6 выстрелов, чтобы перебить внутри все, что можно было перебить пулями. Благо, дверь открывалась наружу, и я вывалился в коридор. К моей гордости, даже не упал. Осознание того, что теперь я свободен, придало мне сил. Осталось только подняться наверх, там у меня была заначка. Надеюсь, мясо гуля под специями не стухло чуть больше, чем за сутки. Интерлюдия 3. Зло. Люди так не сражаются. Именно такая мысль крутилась в голове ведьмы, пока она наблюдала за перекрестком, где в паре дрались Зло и Тактик. Происходящее там было за гранью ее понимания. Нет, с первого взгляда, все понятно, есть 2 крутых бойца, что просто аннигилируют прущую на них ораву незавершенных. Да, тех самых, где для убийства даже одного такого, нужна либо хорошая засада, либо слаженная командная работа. Зло, а именно он в этой двойке наносил основной урон, их вообще не замечал. Его удары пробивали глазницы монстров, перерубали связки и ломали им суставы. Причем крови почти не было, просто сильнейшие монстры города падали вниз изломанными куклами. Но если присмотреться, это было безумие, центром которого и был Зло. Проанализируем даже совсем поверхностно. Зло был магом, причем настоящим магом, тем, кто получил навык магии, а не просто парочку умений. Они у него тоже были, но это уже детали. И вот, казалось бы, где место мага? За спинами танков? ПФФ, что за глупость? Конечно же, маг должен, а киберсерк, влетать 2 ногами в толпу врагов, комбинируя рукопашный бой с магическими ударами, и со взрывчаткой, и с умениями. И еще можно при этом фехтовать. Зло не просто дрался. У него нельзя было выделить какой-то стиль боя. Он использовал все, вплоть до того, что мог оторванной половиной гуля защититься от летящих в него костяных игл. Хотя, знаете, на самом деле, его стиль все же можно было описать: жестокая эффективность. Ну, или эффективная жестокость. Ведьма оторвалась от наблюдений, недовольно посмотрев на Кала, что как всегда возник бесшумно. Несмотря на то, что она являлась отличным снайпером, настолько бесшумному перемещению она так и не научилась. «Что, ты думала вслух, у тебя своих дел нет?» Недовольно буркнула она, вновь прильнув к тепловизору. Соловьев сюда не приглашали. «Ну, я решил просто прийти посмотреть. Тем более, что берсерк с позитивом, как всегда, прекрасно справляются и без нашей помощи. План разведки боем, разработанный Злом и доработанный Тактиком, предполагал эдакие комбинированные группы. 2 из Диких Сердец и небольшие отряды поддержки. Чисто так, разведку на местности провести, слабых монстров зачистить и прочие мелочи. Естественно, отряды поддержки набирались не совсем из добровольцев. Сейчас среди выживших сформировалось 4 крупных, это можно даже назвать кланом в некотором роде. Первыми были Дикие Сердца, именно они и задали моду на такие кружки по интересам. Почти сразу за ними возникли Нефтянники, не особо сильная в бою группа, что занялась обеспечением топливом, и как следствие, электричеством, всех, кто мог за это заплатить. Впрочем, некоторые их презрительно называли топливными крысами. Ну и буквально за пару дней до начала операции, почти одновременно сформировалось еще 2 группы, мертвые соловьи и кикиморы под предводительством Кала и ведьмы соответственно. И что самое забавное, они между собой даже почти не конкурировали. В кикиморы шли те, кто любил тишину и разведку. Они предпочитали засады прямым дракам. Говорят, тактик приложил руку к тому, чтобы кикиморы стали именно что единой группой. Так это или нет, неизвестно, но ведьму часто можно было заметить обсуждавшую что-то с тактиком. В отличие от них, мертвые соловьи всегда лезли на пролом. Да, иногда они нарывались, но бойцы там и правда были хорошие. Изначально они даже хотели просить берсерка, чтобы он стал их лидером, но тот жестко отказался. Почему, об этом знал только сам Кол, но он никому не рассказывал. «Ну и как тут у вас?» – спросил Кол, глядя в окно. «А сам не видишь?» – ответила ведьма, тут же включив рацию. «На 340 от меня, метров 100. Наблюдатель, питомец». Она взяла винтовку и прицелилась, ожидая приказа. После этого, звук одиночного выстрела пронесся над опустевшим полем боя. Ворона-наблюдатель, некроманты предпочитали таких существ в качестве питомцев, разлетелась кучей перьев от попадания экспансивной пули. Метка. «Слушай, если ты пришел, чтобы начать дергать меня каждые 10 секунд, ты прекрасно справляешься. Если нет, так перейди уже к сути». Кол молчал, и пауза немного затягивалась. На самом деле, ведьма догадывалась о причине визита, и в общем, она была просто слегка раздражена. За эти 6 часов ей пришлось стрелять лишь 7 раз. Причем 2 раза, скорее в качестве привлечения внимания, чем на поражение. И хоть она не была кровожадной, но это ее слегка бесило. В общем, я хотел бы предложить, назовем это объединением. Ну, знаешь, у меня есть бойцы, у тебя есть мозги, чтобы их использовать. Это было настолько нелепо и карикатурно, что она даже улыбнулась. Не заметить, как молодой парень пытается подкатить к ней, было невозможно. Просто это смотрелось как-то комично даже. Эти все заходы издалека, неуверенность, попытки собраться. Видимо, парень совсем не знал, как общаться с женщинами заметно старше него. «Это», — хмыкнула она, — «так нелепо, что даже забавно. Скажи, ты не мог выбрать время получше? Например, когда бы на нас напали гули или могильщики?» «Это значит нет?» — чуть более отстраненным голосом спросил Кол. «Это значит обсудим после. Например, когда вернемся на базу?» «Ну, тогда буду ждать возвращения», — уже более весело ответил он, уходя к лестнице. Еще раз хмыкнув, ведьма опять стала всматриваться, на этот раз в бинокль. Но до конца разведывательной миссии, легка улыбка с ее губ так и не сошла. «Кстати, зачем ты это сделал?» Вопрос застал тактиков врасплох. Он был задан совершенно спокойным тоном, как будто это не зло сейчас стоял, пялись в вырванное сердце некроманта. И тон вопроса не предвещал дружеской беседы. «Что это? Не заставляй меня думать, что ты либо идиот, либо наебал меня уже несколько раз». Сердце полетело в кучу трупов, а зло повернулся к напарнику. «Зачем ты начал плодить эти кланы или как они там себя называют? Как я понимаю, вопрос, с чего ты взял, что это я, можно даже не задавать. Правильно понимаешь. Вообще, зло был весьма импульсивным человеком, как минимум, на эмоции он не скупился. Сейчас он был раздражен, но все же не спешил переходить к более агрессивным действиям. Хотя и повод у него бы. Еще более недели назад он потребовал, чтобы никто не создавал свои карманные армии, чтобы не было такого, что у каждого дикого сердца под контролем еще десяток людей. Это убивало саму идею устройства нового общества, инициативность. Какая может быть самостоятельность или инициативность, если большинство будут желать примкнуть к одному из крупных отрядов? Люди должны научиться быть самостоятельными, должны научиться быть полезными друг для друга. В первую очередь, они сами должны сбиться в стаи по интересам. И что в итоге? Нефтяники, никто свечу не держал, но по той информации, что собрал тактик, все ниточки ведут к позитиву. С соловьями и так все понятно. Да и ведьму слишком часто видят недалеко от тактика, чтобы кто-то не смог провести линию между этими двумя точками. В общем, как обычно, что-то пошло не так. Мне начать оправдываться или сразу перейти к фактическому изложению? «Пропустим первый этап», — кивнул зло. «Я и так знаю, что ты скажешь, что абонент не абонент, и вообще вы все, трое дебилов, не являетесь там лидерами. А то, что они вам в рот глядят, так это, блядь, просто так совпало. Ну тогда сразу начнем с того, что я считаю твой подход ошибочным. Он мог бы сработать, будь у нас больше людей и времени, но в данной ситуации он приведет лишь к тому, что к моменту полномасштабной войны у нас не будет никаких боеспособных структур, кроме нас самих, разумеется. И тогда будет проблема, мы либо деремся вместе и теряем все остальные фронта, либо распределяемся и заканчиваем как стопор.